Матерь Агни-йоги. Почему внутренней жизни уделяется так мало внимания, когда именно она обуславливает надземное пребывание? Коротка жизнь земная, тонкое существование превышает ее многократно, и та внутренняя жизнь, которая в плотном теле была незаметной и скрытой, в тонком получает свое полное и неограниченное земными условиями выражение. И тогда все тайное и скрытое становится явным и видимым окружающим. И благо тому, кто может не устыдиться светом своим, а если этот свет – тьма, как же тогда?